Уильям Пен. Вперед на восток. Застава в Нью-Джерси была скупа на лошадей. От юга от Нью-Брансуэка рытвины стали такими глубокими, и на пути стали попадаться такие огромные валуны, что всадникам пришлось перейти на шаг, чтобы не скалечить трех своих бесценных животных. Естественно, так далеко к югу никаких ферм уже не было, так что питаться оставалось только сухой провизией из переметных сумм, а ночевать пришлось на станции обслуживания, подвесив гамаки между ржавыми грязными бензоколонками. И все же, насколько знал Джерри Франклин, они ехали самым коротким и наилучшим путем, так как он считался правительственной дорогой, расчищавшейся раз в полгода. Пока путешествие шло как по маслу, и ни одна из лошадей даже не захромала. Вынырнув из последнего ущелья и подъехав к расщепленному пню, Джерри вздохнул с облегчением. Отец и его коллеги могут гордиться им. Да он и сам был горд собой. Но уже через мгновение он снова насторожился и, развернув лошадь, подъехал к своему спутнику, юноше его возраста, который ехал чуть впереди. «Протокол», — напомнил Джерри. «Я здесь начальник. Сам знаешь, что ты не должен обгонять меня». Он терпеть не мог все эти формальности, но против фактов не попрешь. Если подчиненный превышает свои права, его надо осадить. В конце концов, он был сыном и при этом старшим сыном сенатора из Айдахо. А отец Сэма Резерфорда являлся всего лишь помощником госсекретаря, а его мать и вовсе родилась в семье какого-то почтового служащего. Сэм кивнул с извиняющимся видом и натянул поводья. «Мне показалось, что я заметил нечто странное», — пояснил он. «Что-то вроде военного отряда сбоку от дороги, и могу поклясться, что на них были бизоньи шкуры». «Семинолы не носят бизоньих шкур, Сэмми. Ты что, не помнишь политику за первый курс?» «Я не изучал политику, мистер Франклин. Я майор инженерных войск. Мое дело копаться в развалинах, но даже моих знаний хватает на то, чтобы понимать, что семинолы не имеют отношения к бизоньим шкурам. Потому-то я и...» «Занимайся вьючной лошадью», — посоветовал Джерри. «Переговоры оставь мне». И произнеся это, он не смог удержаться, чтобы не прикоснуться кончиками пальцев к мешку, висевшему у него на груди. Внутри находилась доверенность, подтверждавшая его полномочия, аккуратно отпечатанная на последнем бесценном листе правительственной почтовой бумаги и подписанная самим президентом, и она ничуть не теряла своего значения от того, что на обратной ее стороне много лет тому назад была нацарапана какая-то служебная записка. Зато она была написана настоящими чернилами. Такие документы могут определить всю судьбу человека. Этот экземпляр ему, вероятно, придется отдать во время встречи, но сведения о его назначении останутся в архивах Северной столицы. И после смерти своего отца он сможет занять одно из пустующих кресел от штата Айдахо, что предоставит ему право выступить в финансовый комитет. А если уж так, почему бы не брать выше? Главный комитет управления. Еще ни один Франклин не был членом главного комитета управления. Когда послам повстречались первые дорожные бригады уроженцев Джерси, они поняли, что подъезжают к окраинам Трентона. Оторвавшись от работы, люди бросали на них испуганные, затравленные взгляды и тут же снова возвращались к своему делу. Старших вокруг было, не было видно. Вероятно, семинолы считали, что можно ограничиться устными приказами. Но после того, как они в разрушенных кварталах не повстречали ни одного человека, если не считать бледнолицых, Джерри Франклину пришло в голову другое объяснение. Было похоже, что здесь все еще шла война. Но где же сражающиеся стороны? Вероятно, они защищали Делавер с противоположной стороны Трентона. Новые власти могли опасаться нападения только с той стороны. С севера не могло исходить никакой угрозы, ведь там находились лишь Соединенные Штаты Америки. А если так, то против кого же они оборонялись? К югу от Делавера не проживал никто, кроме семинолов. Неужели семинолы докатились до того, чтобы воевать друг с другом? Сэм Резерфорд действительно не ошибся. Фантастика. Бизоньи шкуры в Трентоне. Считалось, что их можно увидеть не ближе, чем за сотни миль отсюда к западу. Но когда они свернули на Стейт-стрит, Джерри завистливо закусил губу. Сэм не ошибся, и это делало ему честь. На широком газоне вокруг разрушенного здания Капитолия высились десятки вигвамов. И все высокие темноволосые мужчины, бесстрастно сидевшие на земле или гордо разгуливавшие между вигвамами, были облачены в бизоньи шкуры. Джерри даже не потребовалось сравнивать раскраску их лиц с незабвенной лекцией. Это были силы. Следовательно, дошедшие до правительства сведения относительно захватчиков оказались абсолютно неверными, впрочем, как всегда. Естественно, при таких расстояниях нечего ожидать чудес от связи. Но эта ошибка осложняла положение вещей. Сын помощника госсекретаря потупился и принял виноватый вид. Джерри удовлетворенно отвернулся и стал выискивать в своей памяти подходящие сведения о политических взаимоотношениях с СИУ. Единственное, что пришло ему на память, условия последних двух-трех договоров. Но и это годилось на первый случай. Он остановился перед каким-то важным воином и осторожно спешился. Разговаривать с семинолами можно, сидя в седле, но Сиу этот номер не прошел бы. Сиу очень щепетильна в своих взаимоотношениях с бледнолицами. «Мы идем с миром», — произнес Джерри, обращаясь к воину, столь же холодному, как наконечник его копья, и столь же безжалостному и несгибаемому, как винтовка у него за плечами. «Мы идем с важным посланием и многими дарами к твоему вождю. Мы приехали из Нью-Йорка, дома нашего вождя». Джерри задумался на мгновение и добавил: «Ты знаешь великого белого отца?» Не успел он договорить, как тут же пожалел о сделанном дополнении. Воин издал короткий смешок, и глаза его молниеносно вспыхнули. Затем он снова принял непроницаемый и высокомерный вид, какой подобал иметь воину. «Да», — ответил он, — «я слышал о нем. Кто не слышал о богатстве, власти и обширных владениях великого белого отца? Я отведу тебя к нашему вождю. Ступай за мной, бледнолицый». Джерри сделал знак Сэму, чтобы тот подождал его. У входа в большой, богато украшенный вигвам, индеец уступил дорогу Джерри и небрежно показал ему, что тот может войти. Внутри царила полутьма, но при виде светильников у Джерри захватило дух. Масляные лампы. Целых три штуки. Да, этот народ жил богато. 100 лет тому назад, еще до того, как весь мир разнесла вдребезги последняя Великая война, у народа Джерри тоже было много масляных ламп. Если верить байкам инженеров, которые эти рассказывали у горящих очагов, у них имелись вещи и получше ламп. Такие рассказы всегда приятно слушать, но все это была слава давно минувших дней. История о ломящихся от зерна амбарах, переполненных супермаркетах, все они рождали чувство гордости за историю своего народа, но мало чем могли помочь в настоящее время. От них начинали течь слюнки, но чувство голода не проходило. Теперь амбары и масляные лампы находились в распоряжении индейцев, которые благодаря своей племенной организации очень быстро приспособились к новым условиям от бледнолицых. 2 суетливых бледнолицых подавали пищу сидевшей на полу группе людей, старику, вождю и 3 воинам, один из которых был слишком юн, чтобы принимать участие в совете. Тут же находился пожилой негр, облаченный в такие же отрепья, что и Франклин, разве что они выглядели поновее и почище. Разведя руки в стороны ладонями вниз, Джерри низко поклонился старому вождю. «Я пришел из Нью-Йорка от нашего вождя», — пробормотал он. Несмотря на все усилия, он почувствовал, как его пронизывает страх. Если бы он знал их имена, он мог бы сослаться на известные им события. Хотя Джерри прекрасно понимал, что все их имена похожи друг на друга. И Сиу, и Семенова, и все прочие индейские племена давали имена, от которых веяло анахронизмом. Странная смесь прошлого с нынешней самоуверенностью и дерзостью, как сочетание винтовок с копьями. Первые использовались в прагматических целях, а вторые были символами того, что важнее этих целей. Как вигвамы, в которых они жили во время походов, хотя, по слухам, их рабы могли построить сухие непродуваемые жилища, о которых президент Соединенных Штатов, лежа на своей соломенной постелке, даже не мог и мечтать. Как боевая раскраска лиц, склонявшихся над грубыми, вновь изобретенными микроскопами. Интересно, на что похожи микроскопы? Джерри попытался вспомнить курс инженерного конструирования, но память его не дала ответа. Индейцы были загадочным и внушающим страх народом. Порой казалось, что им судьбой предназначено быть победителями со всей свойственной победителям непоследовательностью, а порой... Джерри заметил, что все ждут, когда он продолжит. «От нашего вождя», — торопливо повторил он. «Я пришел с важным посланием и многими дарами». поешь с нами, промолвил старик. А потом отдашь нам свои дары и послания. Джерри с признательным видом опустился на землю неподалеку от сидевших. Он был голоден, а на блюдах с фруктами виднелось нечто похожее на апельсин. Сколько раз ему доводилось слышать споры о вкусе апельсина. «Я вождь три водородные бомбы», — помолчав, заметил старик. «Это мой сын», — указал он на юношу. «Тот, кто делает много радиации. А это один из твоих соплеменников», — повернулся он к негру. В ответ на вопросительный взгляд Джерри вождь поднял палец, что означало разрешение говорить, и негр пояснил. «Сильвестр Томас, посол УСИО от Конфедеративных Штатов Америки». «Конфедерация? Все еще жива? Мы еще 10 лет назад слышали. Конфедерация жива и здорова, сэр. То есть Западная Конфедерация со столицей в Джексоне, Миссисипи. Восточная Конфедерация с центром в Ричмонде, Виргинии, находится под властью семинолов. Нам в этом смысле повезло больше. Арапаги, Чиены, особенно Сиу, он поклонился вождю, были очень добры к нам. Они позволили нам жить в мире, чтобы мы могли спокойно обрабатывать землю и своевременно уплачивать налоги». «Тогда вам, наверное, известно, мистер Томас», — с горячностью начал Джерри. «А Техас, республика одинокой звезды, может быть, Техас тоже?» Мистер Томас с грустным видом посмотрел на порог вигвама. «Увы, мой добрый сэр. Флаг республики одинокой звезды пал под напором Кайовы и Каманчей давным-давно, когда я был еще ребенком. Я не помню точной даты, но знаю, что это произошло еще до того, как последние остатки Калифорнии аннексировали Апачи и Навахо, до того, как народ мормонов под августейшим руководством... Тот, кто делает много радиации, задвигал плечами, поигрывая бицепсами». «Вся эта болтовня бледнолицых», — проворчал он, — «утомляет меня». «Мистер Томас не бледнолицый», — резко заметил ему отец. «Будь почтителен. Он наш гость и аккредитованный посланник. Не смей пользоваться словом «бледнолицый» в его присутствии». «Прежние времена, времена героев, сверстник того, кто делает много радиации, не осмелился бы открыть рот на совете в присутствии своего отца», — промолвил один из старших воинов. «Я уж не говорю о том, что он не позволил бы себе сказать подобное. Сошлюсь на известный труд Роберта Лоу и индейцы Кроу, а также на блистательные исследования ЛСРа «Три модели родства УСИУ». Поскольку нам не удалось воссоздать классическую модель, описанную ЛСРом, мы пришли к соглашению». «Твоя беда, яркий переплет», — перебил его воин слева, «что ты слишком традиционен. Ты все время пытаешься вернуться из настоящего в золотой век, а золотой век имеет мало отношения к сегодняшним силам. Я согласен, что мы в такой же мере являемся дакотами, как и Кроу, и с лингвистической точки зрения то, что относится к Кроу, имеет отношение и к нам. Но что происходит, когда мы начинаем цитировать Лоу и пытаемся воплотить его идеи в нашей каждодневной жизни?» «Довольно», — провозгласил вождь. «Довольно, тот, кто вешает лапшу на уши. И ты, яркий переплет, хватит. Это частные проблемы племени. Хотя они напоминают нам о былом величии бледнолицых. Разве Лессер и Роберт Лоу, и по святым книгам которых мы учимся забытому искусству, как быть настоящими силу, не были бледнолицами? Так хотя бы в честь их памяти разве мы не должны проявлять терпимость?» «А насколько мне известно, единственный хороший бледнолицый — это мертвый бледнолицый», — нетерпеливо заявил тот, кто делает много радиации. «И этим сказано все». Он подумал и добавил. «За исключением их женщин. Вдали от дома, в часы скуки, с ними можно неплохо поразвлечься». Три водородные бомбы бросил на своего сына такой красноречивый взгляд, что тот умолк. «Твое послание и твои подарки», — повернулся вождь к Джерри Франклину. «Сначала послание». «Нет, вождь», — почтительно, но твердо поправил его яркий переплет. «Сначала подарки, потом послание. Это делалось так. Сейчас я их принесу. Сию минуту». Джерри, пятясь, вышел из вигвама и бегом бросился к Сэму Резерфорду. «Подарки!» — поспешно выкрикнул он. «Подарки вождю!» Они поспешно разрезали переметные ремни, и, нагрузившись, Джерри двинулся обратно, минуя подошедших воинов, которые со спокойным презрением взирали на их суматошную деятельность. Войдя в вигвам, Джерри опустил дары на землю и снова низко поклонился. «Блестящие бусины для вождя», — промолвил он, передавая два больших сапфира и бриллиант, лучшее, что откопано за последние 10 лет в руинах Нью-Йорка. «Ткань для вождя», — продолжил он, вручая рулон льняной и рулон шерстяной ткани, специально для этого случая сотканной в Нью-Гэмпшире и с большим трудом доставленной в Нью-Йорк. «Красивые игрушки для вождя». Он достал большой, лишь слегка покрытый ржавчиной будильник и бесценную пишущую машинку, и то, и другое в рабочем состоянии. Целые бригады инженеров и ремесленников в течение 2,5 месяцев трудились над их починкой. «Оружие для вождя», — завершил он, передавая изящно украшенную кавалерийскую саблю, наследственную собственность кавалерийского главнокомандующего военно-воздушными силами Соединенных Штатов, экспроприация которой была встречена им с истинной горечью. «Черт возьми, мистер президент, вы что считаете, что я буду голыми руками бороться с индейцами?» «Нет, Джонни, я так не считаю, но я уверен, что вы сможете выбрать себе другую из тех, что имеются в распоряжении младшего офицерского состава». Три водородные бомбы с некоторым интересом принялся рассматривать подарки, особенно пишущую машинку. Затем он с благородным достоинством распределил их между членами совета, оставив себе лишь машинку и один из сапфиров. Саблю он передал своему сыну. Тот, кто делает много радиации, потрогал острие ногтем. «Немного», — заметил он. «Немного. Мистер Томас от Конфедеративных Штатов Америки на церемонию совершеннолетия моей сестры привез вещи получше». И он презрительно отшвырнул саблю. «Но чего можно ожидать от своры ленивых, бледнолицых вонючек?» Последнее заставило окаменеть Джерри Франклина. Это заявление означало, что ему придется драться с тем, кто делает много радиации. От такой перспективы его прошиб холодный пот. Если же пропустить оскорбление мимо ушей, за этим неизбежно последует полная потеря авторитета у сил. Слово «вонючка» относилось к бледнолицам, работавшим на полях или заводах, которые принадлежали индейской аристократии. «Лучше быть последним рабом, чем вонючкой», смысл существования которого заключался в том, что его труд предоставлял хозяевам возможность свободно наслаждаться мужскими занятиями, охотой, войной и размышлениями. «Если после того, как тебя назвали вонючкой, ты не убиваешь обидчика, значит, ты и есть вонючка». Вот и все. «Я аккредитованный представитель Соединенных Штатов Америки», — медленно, но четко произнес Джерри. «И старший сын сенатора от Айдахо. После смерти отца я займу его место в Сенате. Я свободный человек, уважаемый своим народом, и каждый, называющий меня вонючкой, является грязным лжецом». Вот оно. Дело сделано. Он выждал, пока тот, кто делает много радиации, поднимется. С содроганием Джерри отметил про себя гладкую холеность и округлость мышц юного воина. У него не было ни единого шанса, по крайней мере, в рукопашном бою, как это полагалось. Тот, кто делает много радиации, поднял саблю и указал ею на Джерри Франклина. «Я мог бы разрубить тебя пополам, как луковицу», — заметил он. «Я мог бы выйти с тобой в круг на ножах и вспороть тебе брюхо. Я боролся и убил Семенова. Я сражался с Апачем. Я победил даже Каманчо. Но я никогда еще не марал своих рук кровью бледнолицев и не собираюсь делать это сейчас. Пусть этим мясницким делом занимаются надсмотрщики на наших угодьях. Отец, я подожду на улице, пока наши типы не очистятся». И, кинув зазвеневшую саблю к ногам Джерри, он направился к выходу. «Старший сын сенатора от Айдахо», — бросил он через плечо перед тем, как выйти. «Уже 45 лет Айдахо входит в состав угодий семьи моей матери. И когда эти романтики перестанут играть в свои игры и научатся жить в современном мире?» «Мой сын принадлежит к молодому поколению», — пробормотал старый вождь. «Немного горяч. Слишком категоричен. Но он хочет добра. Правда. Не желает зла». Он сделал знак белым слугам, которые тут же внесли большой ярко раскрашенный ящик. Пока вождь копался в ящике, Джерри почувствовал, как напряжение постепенно отпускает его. Он даже не мог поверить своему счастью. Ему не придется сражаться с тем, кто делает много радиации, и при этом он не потерял своего достоинства. Учитывая все произошедшее, ему страшно повезло. Что же касается последнего замечания, так разве можно ожидать от индейца, чтобы он понимал такие вещи, как традиции и слава, навеки запечатленные в символическом звании? Когда его отец стоял под разрушенной крышей Мэдисон Гарден и кричал вице-президенту Соединенных Штатов: «Народ независимого штата Айдахо никогда в трезвом рассудке не согласится с налогом на картофель. С незапамятных времен картофель ассоциировался с Айдахо. Картофель был гордостью Айдахо. Жители Бойси говорят, нет налогу на картофель. Жители Покателло говорят, нет налогу на картофель. Фермеры горных долин говорят, нет никогда. И еще тысячу раз нет налогу на картофель». Когда его отец говорил это, он говорил от лица жителей Бойси и Покателло, не разрушенного Бойси и обезлюдевшего Покателло нынешних дней, но величественных городов, какими они были в прошлом, от лица процветающих ферм по обоим берегам Снейк-Ривер, от лица Солнечной долины, Айдахо-Фолса, Уизера, Грейнджвилла. «Мы не ждали тебя, поэтому не можем предложить слишком много ответных даров», — объяснял три водородные бомбы. «Впрочем, у меня есть одна вещица для тебя». У Джерри перехватило дыхание. «Это пистолет! Настоящий новенький пистолет и маленькая коробка с патронами!» Изготовленные рабами в одной из мастерских сил на Среднем Западе, о которых Джерри доводилось слышать. «Чтобы держать в своих руках и знать, что он принадлежит тебе!» Это был «Дикая лошадь» 45-го калибра, который, согласно общему мнению, во много раз превосходил оружие «Апачи», столь долго преобладавшее на Западе, «Херонима» 32-го калибра. О таком оружии не могли мечтать ни главнокомандующий, ни президент Соединенных Штатов, и теперь оно принадлежало ему, Джерри. Не знаю, как... Правда, я... Я... «Ничего», — добродушно откликнулся вождь. «Все хорошо. Мой сын не одобрил бы то, что бледнолицам дарится огнестрельное оружие, но я считаю, что бледнолицы и такие же люди, и среди них тоже есть хорошие и дурные. Ты мне кажешься единственным ответственным человеком, которого я видел за последнее время. Я уверен, ты мудро распорядишься оружием. А теперь займемся твоим посланием». Джерри собрался с силами и раскрыл мешочек, висевший у него на груди. Он благоговейно вынул из него бесценный документ и передал его вождю. Три водородные бомбы быстро пробежал его глазами и передал своим воинам. Яркий переплет, прочитавший послание последним, скомкал бумагу и швырнул ее в лицо бледнолицому. «Дурной стиль», — заявил он. «И слово «получать» написано то так, то эдак. Правило гласит, приставки «па» не существует». «И какое это имеет к нам отношение?» «Адресовано вождю Семинолов от Циоли VII с просьбой отозвать его воинов с южного берега Делавера и вернуть заложников, представленных ему Соединенными Штатами, в доказательство доброй воли и мирных намерений». «Мы не семинолы. Зачем нам это?» Пока Джерри Франклин с уязвленными чувствами разглаживал документы и укладывал его на место, к индейцам обратился посол от Конфедерации Сильвестр Томас. «Думаю, я мог бы объяснить», — предложил он, переводя вопросительный взгляд с одного лица на другое, «если вы, джентльмены, не возражаете. Вероятно, правительство Соединенных Штатов узнало о том, что Делавер перейден индейцами, и решило, что это семинолы. Если вы припоминаете, последний поход семинолы предприняли на Филадельфию, вызвав очередную эвакуацию столицы и перенос ее в Нью-Йорк. Естественная ошибка. Коммуникационная система штатов, будь они конфедеративными или соединенными, оставляет желать лучшего». Он издал дипломатичный смешок. Очевидно, ни этот молодой человек, ни его правительство, которое он так хорошо здесь представляет, не подозревали, что Сиу решили перехватить пальму первенства его величества от Суолы VII и сами перешли Делаверу у Ламбертвилла. «Именно так», — с готовностью подхватил Джерри. «Именно так. И теперь, как доверенный посол президента Соединенных Штатов, я должен формально попросить народ Сиу вернуться на берега Сасквихианны из уважения к договору, заключенному 11 или 15 лет тому назад. Да, по-моему, 15. Я должен напомнить, что когда мы оставили Питтсбург, Алтону и Джонстаун, вы поклялись, что силу больше не возьмут у нас земли и будут защищать нас на той малой территории, что осталось у нас. Уверен, что народ силу сдержит свое обещание». Три водородные бомбы вопросительно взглянул на яркого переплета и того, кто вешает лапшу на уши. Затем наклонился вперед и облокотился на собственные колени. «Ты хорошо говоришь, юноша», — заметил он. «Ты делаешь честь своему вождю». «Конечно, народ Сиу уважает свои договоры и держит обещания». «И так далее, и тому подобное, бла-бла-бла, но население у нас растет, а у вас оно уменьшается». «Нам нужна земля, а вы не используете большую часть территории, которой владеете. Надо ли садиться с картой и показывать тебе все пустоши, и даже более того, участки, приобретенные семинолами, владения которых и так уже простираются от Филадельфии до Ки-Уэста? Будь разумным. Вы можете отойти на другие земли. У вас осталась большая часть Новой Англии и часть штата Нью-Йорк. Неужели вы не можете отдать нам Нью-Джерси?» Забыв о своей миссии посланника и обо всем на свете, Джерри Франклин взвыл. Это оказалось последней каплей. Одно дело горестно пожимать плечами дома среди руин Нью-Йорка, но совсем другое здесь, где действительно принимались решения, с него довольно. Что еще мы можем вам уступить? Куда нам еще отойти? От Соединенных Штатов Америки ничего не осталось, кроме нескольких квадратных миль, и мы опять должны отступать. Во времена моих предков мы были великой нацией, чьи владения простирались от океана до океана, как говорится в легендах моего народа. А теперь голодные, грязные, больные, опозоренные, умирающие, мы загнаны в угол. С севера на нас наступают Оджибве и горные племена. На юге ярд за ярдом у нас охватывают землю семинолы. На западе Сиу захватывают Нью-Джерси, а чиены отрезают еще один ломоть от Элмайры и Буффало. Когда это кончится? Куда нам идти? Старик неловко заерзал, тронутый страданиями Джерри. «Это трудно. Видишь, я согласен с тобой, что это нелегко. Но такова суровая реальность. Более слабые народы всегда проигрывают. Теперь, что касается второго вопроса твоей миссии. Если мы не отступим по твоей просьбе, ты должен забрать заложников. На мой взгляд, вполне разумно. Должен же ты хоть что-то получить». «Это я не припомню, никаких заложников. У нас и вправду есть заложники из твоего народа». «Да», – прошептал Джерри в полном изнеможении, повесив голову. «Все пограничные индейские племена имеют заложников, как гарантов нашей доброй воли и мирных намерений». «Эта девушка», – щелкнул пальцами яркий переплет. «Сара Камерон Кантон, как ее там?» Джерри поднял голову. «Кальвин?» – переспросил он. «Может быть, Кальвин? Сара Кальвин, дочь Верховного Судьи Соединенных Штатов?» «Сара Кальвин. Вот вот живет у нас уже 5 лет или 6. Помнишь, вождь? Девушка, с которой забавлялся твой сын». «Она заложница?» – с изумленным видом промолвил три водородные бомбы. «Я думал, он привез ее со своих плантаций в Огайо. Так, так, так. Ну и болван же тот, кто делает много радиации». Он внезапно посерьезнел. «Ну, эта девушка никогда не вернется назад. Ей нравится жить с индейцами и всегда нравилась. Она надеется, что мой сын женится на ней. Или кто-нибудь другой. Знаешь что, мальчик», — добавил он, окидывая взглядом Джерри Франклина, «почему бы тебе и не подождать на улице, пока мы тут все обсудим? И возьми свою сапку. Возьми ее обратно. Кажется, она не понравилась моему сыну». Джерри устало нагнулся за саблей и, спотыкаясь, вышел из вигвама. Совершенно равнодушно он отметил, что вокруг Сэма Резерфорда и их лошадей собралась уже большая группа воинов сил. В просвете между людьми он увидел Сэма с бутылкой в руках. «Текила! Чертов дурак позволил индейцам спаивать себя текилой и теперь был пьян, как свинья. Разве ему неизвестно, что белым людям нельзя пить, что они не имеют права пить, что, несмотря на то, что каждый дюйм орошаемой земли засевался съедобными растениями, они продолжали жить впроголодь. При их экономике они не могли позволить себе такую роскошь, как алкогольные напитки, и за всю свою жизнь бледнолицый выпивал в лучшем случае один стакан подобной жидкости. Дай ему целую бутыль текилы, и он превратится в никчемную падаль. Что и являл теперь из себя Сэм. Качаясь, он бродил кругами, зажав горлышко бутылки, и глупо ухмылялся. Сью смеялись, указывая на него пальцами и подталкивая друг друга локтями. Сэма вырвало прямо на лохмотье, прикрывавшее его грудь и живот, он попробовал сделать еще один глоток и упал навзничь. Содержимое бутылки продолжало выливаться ему на лицо, пока она не опустела. Сэм громко храпел. Сью покачали головами, скорчили презрительные гримасы и разошлись. Сердце у Джерри разрывалось от пули. Куда идти? Что делать? Что они в силах изменить? Какая разница, пьян Сэм или нет? И действительно, почему бы не напиться, по крайней мере, перестаешь ощущать что-либо? Джерри взглянул на саблю, которую держал в одной руке, а потом посмотрел на пистолет в другой. Логично было бы выбросить и то, и другое. Разве не смешон белый человек с оружием, если уж на чистоту? Из вигвама вышел Сильвестр Томас. «Седлайте лошадей, мой дорогой сэр», – прошептал он. «Будьте готовы отправиться, как только я вернусь. Поторапливайтесь». Джерри скользнул к лошадям и послушно принялся выполнять приказ. «Можно и это, почему бы и нет?» «Куда ехать? Что делать?» Подняв Сэма Резерфорда, он перекинул его через спину лошади и привязал. «Возвращаться домой?» «Назад в великую, могущественную, славную столицу того, что когда-то было Соединенными Штатами Америки». Томас вернулся, волоча связанную девушку, во рту которой торчал кляп. Она бешено дергалась и сопротивлялась. Глаза ее горели от ярости, и изо всех сил она пыталась лягнуть посланника конфедерации. Она была облачена в богатое одеяние индийской знатной женщины. Волосы уложены в модную среди женщин сиву прическу. Лицо аккуратно выкрашено в более темный цвет. Сара Каллер, дочь Верховного судьи. Ее привязали к вьючной лошади. «Вождь триводородные бомбы», — пояснил негр. Ему кажется, что его сын уделяет слишком много внимания бледнолицым женщинам. Он хочет, чтобы это и не стало в его окружении. Мальчику нужно остепениться, подготовиться к ответственности, которая ляжет на него, когда он станет вождем. Может, это заставит его задуматься. И, послушай, ты понравился старику. Он просил тебя немножко подождать и передать тебе кое-что. «Очень благодарен. Я благодарен за все, за любую мелочь, как бы она ни была унизительна». Сильвестр Томас решительно покачал головой. «Не печалься. Если хочешь остаться жив, будь бдительным. А печаль и бдительность несовместимы. Вождь хочет, чтобы ты знал, что тебе нет смысла возвращаться домой. Он не мог сказать это открыто на совете, но перемещение сил в Трентон никак не связано с семинолами. Это связано с Аджибвой на севере. Они решили захватить восточное побережье, то есть все, что осталось от вашей страны. К настоящему времени они уже должны достигнуть Бронкса в Нью-Йорке. Через несколько часов вашего правительства не станет. Вождю сообщили об этом заранее, и он решил, что в интересах сил получить доступ к океану, прежде чем ситуация стабилизируется. Заняв Нью-Джерси, он помешает союзу Аджиб без Семинола. Но, как я уже сказал, ты ему понравился, и он хочет предостеречь тебя от возвращения домой». «Куда же мне ехать? Вверх на небо или вниз в преисподнюю?» «Нет», — отлыбнулся Томас и подсадил Джерри на лошадь. «Ты можешь отправиться со мной в конфедерацию». Он помолчал, но, видя, что это предложение не улучшило настроение Джерри, продолжил. «Ну, тогда я могу предложить, только имея в виду, это уже мой совет, а не вождя, скакать во весь опор в Асбери. Это недалеко отсюда, и если поспешить, то вы быстро доедете. Если верить слухам, там расположены части военно-морского флота Соединенных Штатов, а именно 10-я эскадра». «Послушайте», — спросил Джерри, склоняясь с седла. «А больше вы ничего не слышали? Что делается в остальном мире? Ну, что там у этих русских или советских, с которыми когда-то давным-давно Соединенные Штаты соперничали столько лет? Согласно сведениям, полученным вождем, у Советской России большие сложности с народом, который называется татарами. Да, кажется, татары. Но вам пора отправляться. Джерри наклонился еще ниже и подал руку послу. Спасибо. Вы столько для меня сделали. Я вам очень благодарен. Хорошо, хорошо, с открытой улыбкой откликнулся мистер Томас. В конце концов, под звездно-полосатым флагом и так далее. Когда-то мы были единой нацией. Джерри тронулся в путь, ведя за собой двух лошадей. Вскоре он перешел на галоп, соблюдая тот минимум предосторожности, который диктовался состоянием дороги. Когда они достигли 33-й дороги, Сэм Резерфорд, хотя еще и не протрезвевший окончательно, уже мог сидеть в седле. Так что они смогли развязать Сару Кальвин и ехать по бокам от нее. Сара ругалась и плакала. «Грязный бледнолицый, мерзкий, уродливый вонючка! Я индианка, ты что, не видишь, что я индианка? У меня не белая кожа!» Но на нее никто не обращал внимания. Асбери пестрел трепьем мечущихся беженцев. Здесь были люди с севера из Нью-Йорка, беженцы с запада, отступившие из Принстона под напором Сиу, беженцы из юга, с Атлантик-Сити и даже, как это невероятно, из далекого Камдена. Кто-то рассказывал о внезапном нападении семинолов, пытавшихся окружить армией вождя три водородные бомбы. На появившихся лошадей все смотрели с нескрываемой завистью, несмотря на то, что животные были загнаны и в мыле. Голодающие видели в них пищу, паникеры, средства для бегства. И сабля оказалась очень кстати. Из пистолета же не потребовалось даже стрелять. Один его вид производил неизгладимое впечатление. Мало кто видел пистолет в действии. Люди испытывали суеверный ужас перед огнестрельным оружием. Обнаружив это, Джерри уже не выпускал пистолета из правой руки. Вместе с Сэмом Резерфордом и рыдающей позади Сары он вошел в штаб военно-морского флота Соединенных Штатов. Прежде всего он представил себя и своих спутников адмиралу Мильтону Честеру, сын помощника госсекретаря, дочь верховного судьи, старший сын сенатора от Айдахо. А теперь, признаете ли вы полномочия этого документа? Адмирал Честер медленно по слогам прочел текст на помятом документе, а закончив, почтительно покачал головой, переводя взгляд с печати Соединенных Штатов на поблескивавший пистолет в руки у Джерри. «Да, наконец», — промолвил он. «Признаю, это настоящий пистолет». Джерри кивнул. «Дикая лошадь 45-го калибра. Последняя модель». «Все смешалось», — развел руками адмирал. «По последним сведениям, воины Оджибве уже в Манхэттене, и правительство Соединенных Штатов больше не существует. Но это доверенность от самого президента». Он снова склонился над документом, представляющие вам все полномочия. «Адресовано, правда, семинолом, но все полномочия. Насколько я знаю, последний официальный документ, подписанный президентом Соединенных Штатов Америки». Он протянул руку и с любопытством прикоснулся к пистолету, потом кивнул, словно придя к какому-то решению, и, встав, подсалютовал Джерри. «Я признаю вас как последнюю законную власть Соединенных Штатов Америки и отдаю свой флот в ваше распоряжение». «Хорошо». Джерри заткнул пистолет за ремень. «У вас достаточно воды и провизии для длительного плавания?» «Нет, сэр», — ответил адмирал Честер. «Но все может быть доставлено в течение нескольких часов. Позвольте проводить вас на борт, сэр». И он гордо указал на берег, где за полосой прибоя на рейде покачивалось три парусных шхуны. 10-я эскадра флота Соединенных Штатов ждет ваших распоряжений, сэр!» Спустя несколько часов адмирал спустился в тесную каюту, в которой отдыхал Джерри Франклин. На верхних койках спали Сэм Резерфорд и Сара Кальвин. «Ваше приказание, сэр!» Джерри Франклин поднялся на узкий мостик, взглянул на залатанные паруса и промолвил: «На восток». «На восток, сэр! Ост-ост!» «Назад на восток. К легендарной Европе. Тут Туда, где белый человек наконец сможет встать на ноги. Где он будет освобожден от страха. Где ему не будет угрожать рабство. Вперед на восток, адмирал, пока мы не откроем новую землю. Землю свободы.